Екатерина Вильмонт. «Прощайте, колибри, хочу к воробьям». Читает Ирина Зубкова. Часть первая. Соло. «Константин Петрович», — начала секретарша. «Марина, все завтра, я уже опаздываю». «Я только хотела передать мои поздравления Петру Николаевичу». «Непременно», — улыбнулся шеф. «Все, меня нет». Отец ненавидит непунктуальность, и опаздывать к нему, тем более в день рождения, нельзя. День рождения отца, которому сегодня стукнуло 66, они давно уже праздновали вдвоем. Мама умерла 10 лет назад, а ее родню отец не жаловал. Как, впрочем, и сам Константин Петрович. Они оба любили в этот день посидеть в хорошем ресторане, никуда не торопясь. С отцом можно говорить обо всем, можно спросить совета практически по любому вопросу. Он подъехал к ресторану на такси за 2 минуты до назначенного времени и поздравил себя с этим. По крайней мере, выговора не будет. «О, Костя!» — отец стоял возле гардероба, приглаживая густые, не по возрасту, волосы. Они обнялись. «Что это у тебя в коробке?» — полюбопытствовал отец. «Подарок, папа». «Что за подарок?» «Пошли, сядем, там и посмотришь». Из недавней поездки в Лондон он привез отцу роскошный шерстяной халат. Отец любил такие вещи. «А он еще хорош», — подумал Константин Петрович. «Как говорится, мужчина хоть куда». Отец и в самом деле обрадовался подарку. «Спасибо, сын. Выглядишь усталым». «Да мотаюсь, папа. А ты цветешь». «Потому что не мотаюсь, а просто работаю». «Папа, своя фирма — это...» «Понимаю. Накладывает определенные обязательства». «Ну, рассказывай». «Знаешь, пап, как-то нечего рассказывать. Текучка». «А как твоя красотуля?» «Которая?» «Даже так? Ну, такая роскошная блонда с ногами от ушей». «Ох, папа, редкая сука». «Костя, разве можно так о даме?» «Знаешь, что эта падла сделала?» «И что же?» — иронически вздернув бровь, осведомился Петр Николаевич. «Я должен был улететь в Гонконг. Это была чрезвычайно, подчеркиваю, чрезвычайно важная поездка. И эта лярва прекрасно все знала. Вдруг она звонит мне в день отлета и, что называется, кровь из носу требует встречи. И назначает эту встречу в кафе, где мы частенько бывали, аккурат за 2 часа до отъезда в аэропорт. Но я подумал, это даже неплохо. Взял чемодан и сижу, жду ее. Является вся такая красивая, нежная. И вдруг говорит: «Костя, я выхожу замуж». «Ну что ж, вольному воле отвечаю. Ты на мне не женишься, а мне нужна семья». «В принципе, девушка не так уж не права», — заметил отец. «Погоди. Я спрашиваю, за кого? А тебе не все равно? Мне надоело быть просто любовницей». «Ну что ж, — говорю, — как угодно даме». Она, видимо, ждала какой-то другой реакции и разозлилась. А я спрашиваю: «Ты и вправду замуж выходишь, или это попытка шантажа?» Она вспыхнула и протянула мне руку, а на руке браслетка с бриллиантами. «Вот, это подарок жениха». «Поздравляю, это ведь именно то, к чему ты всегда стремилась. Ты никогда меня не любил». «А я разве когда-нибудь клялся в любви?» Она как зашипит: «Ты гнусный циник, холодный и подлый». Вскочила и убежала. «Ну, нормально. Хоть ты и вел себя все-таки по-хамски, сын». «Это, папа, еще не все. Она убежала, а ко мне подходит охранник кафе с большой сумкой. Мол, вам просили передать. А из сумки мяуканье. Можешь себе представить, она притащила в кафе Пафнутия. И что мне с ним, спрашивается, делать? У меня самолет в Гонконг, а я остался с котом на руках. Привез бы ко мне. Времени уже ни на что не было. Вот подлая баба». «И как же ты вышел из положения?» «Стал умолять официантку подержать его у себя неделю. А она комнату снимает, и хозяйка не потерпит. Но иногда случаются чудеса. Вдруг ко мне подходит женщина и предлагает взять Пафнутия». «Ты отдал?» «А что мне оставалось?» «Отдал. Отвез до дома, связал ее с Сашей». «Кто такой Саша?» Это чудесный парень, торгует звериными кормами на ленинградском рынке. Он мне корм и все необходимое раз в неделю доставляет на дом и просто обожает моего Пафнутия. Даже повесил его фотку в своем магазинчике. Но я попросил его снабдить Пафнутия кормом и уехал. Как интересно. А Пафнутий? Знаешь, он как-то сразу принял эту женщину. Пошел к ней на руки, песни пел. А что за женщина? Да ничего интересного. Лет под 40, глаза какие-то затравленные, что ли. И квартира у нее странная, почти пустая, только подушки на полу. А как хоть ее зовут? Женя. А больше ничего не знаю. Когда я вернулся за Пафнутием, она спросила, не соглашусь ли я оставить его у нее. Я, естественно, отказался. Да, история. И как же ты теперь будешь? Или новую красотулю завел? Да боже избави. Папа, мне уже 42. И что? Хочешь сказать, что уже импотент? Отнюдь. Но в дом я больше баб не пускаю. Я договорился с консьержкой, что она будет брать Пафнутия к себе. Она живет в нашем дворе. Бедный кот. Может, лучше было оставить его той Жене? Папа, ты же знаешь, как я люблю Пафнутия. С какой стати? Ты страшный эгоист, мой мальчик. Если б ты любил своего кота, то оставил бы его Жене. Навещал бы его, а там, глядишь, и понял бы, что женщина не обязательно гламурная киска. Меня вот ее поступок впечатлил. А кто она по профессии, ты хотя бы знаешь? Она как-то невнятно ответила на этот вопрос. Сказала, что недавно вернулась из Америки. А там, кажется, что-то связанное с музыкой, что ли. Я не запомнил. То есть вполне интеллигентная дама? Ну, вроде. О, тогда это не твой кадр. Тебе нравятся безмозглые и хамоватые. Меня огорчает перспектива. Какая перспектива? Твоя. Ты стареешь, и твои безмозглые киски по закону жанра должны становиться все моложе. А поскольку ты парень не бедный, то недостатка в этих кисках у тебя не будет. Грустно, сын мой. В перспективе жалкий мышиный жеребчик. Да ладно, папа, давай лучше поговорим о тебе. «Давай», — засмеялся Петр Николаевич. «Да, кстати, мне подарили 2 билета в большой зал на концерт Башмета. Пойдем?» «Когда?» «Завтра». «А пошли. 100 лет не был в большом зале. И Башмета люблю». «Ты все-таки не безнадежен, Костик. Кстати, на концерте я хочу познакомить тебя с одной дамой». «С твоей дамой?» «Да. И я намерен на ней жениться». «Ух ты, молодец!» «Надеюсь, ты не станешь возражать?» «Папа, о чем ты? Я как раз подумал, когда увидел тебя. А он еще хоть куда. А что за дама?» «Ей 48, она умна, красива и, кажется, любит твоего старика. Она искусствовед. Читает курс в Париже. Одним словом, весьма достойная женщина. И к тому же восхитительно готовит». «А как ее зовут?» «Помнишь? А эту зиму звали Анна». «Значит, Анна. И что, папа, будет свадьба?» «Не смеши меня. Просто распишемся и полетим в Ниццу». «Элегантно. Кстати, у нее тоже есть кот. Огромный рыжий мейн-кун по кличке Штраус». «Опа! А какой Штраус имелся в виду? Иоганн или Рихард?» засмеялся Константин. «Я не интересовался. А ты вот завтра и спросишь». «Папочка, я тобой горжусь. Давай выпьем за тебя. Я знаю, ты терпеть не можешь тосты, но сегодня один разок можно. И знаешь, я никогда не ел таких вкусных цыплят табака. Прелесть просто». «Молодец, сын. Сразу снизил пафос. У тебя все-таки есть вкус, если речь не идет о женщинах». Иногда ранним утром с просонья мне чудится, что за окном шумит океан. Но тут же я вспоминаю, что это вовсе не океан, а Москва. И когда вижу свою практически пустую квартиру, где ни одна вещь ни о чем мне не напоминает, у меня становится хорошо на душе. Я освободилась. Поначалу думала отправить кое-что из вещей пароходом, но потом решила, ну их, с нуля так с нуля. Единственное, что я привезла с собой, это документы и ноутбук. Даже тряпок не взяла. Только то, что на мне, и смену белья. Я летела из Сан-Франциско через Франкфурт, где остановилась на 2 дня у подружки, с которой еще училась в консерватории. Там я накупила 2 чемодана одежды на разные случаи жизни. 2 дня мы с Лизой, высунув язык, носились по Цайлю. Она живет неподалеку. Цайль — самая торговая улица Франкфурта. И теперь мне есть что надеть. И ни одна вещь ни о чем не напоминает, кроме бешеной гонки по Цайлю. А это было весело. И в квартире тоже нет ничего такого. Впрочем, тут вообще ничего, считай, нет. Прямо из аэропорта Шереметьево я попросила водителя поехать в магазин IKEA, где я купила все необходимое на первое время, чтобы есть, спать и сидеть. К счастью, в квартире, которую я 15 лет сдавала, теперь есть кухонные шкафы, холодильник, стиральная машина и посудомойка. И всегда были стенные шкафы. Разумеется, стоимость техники и кухонных шкафов была удержана из платы за квартиру, но я была счастлива, что хоть об этом не надо думать. И ремонт сделан. Помню, водитель, который затащил мне в квартиру чемоданы и покупки, покачал головой и сказал: «Надо же, сроду такого не видал, чтоб из шарика сразу за такими покупками». «Из какого шарика?» — не поняла я. «А Шереметьево теперь так зовут». «А, я щедро с ним расплатилась, и он сказал: «Слышь, Евгения, если тебе что понадобится, звони». «Спасибо, непременно». И я принялась наводить уют в пустоте. Я теперь спала на широкой надувной кровати. Вместо диванов и кресел у меня были подушки, которые можно как угодно компоновать. Через неделю я обзавелась телевизором, купила еще кое-что из посуды, несколько ваз и... зажила. В первые же дни в Москве я разослала свое резюме. Однако пока ничего стоящего не предлагали. К счастью, кое-какие деньги у меня есть, и я могу не торопиться. В конце концов, 2 диплома Московской консерватории и юрфака МГУ, плюс свободный английский, плюс неоценимый опыт и связи успешного импресарио — это не жук начихал. Если в течение 2 месяцев ничего интересного мне не предложат, я начну действовать самостоятельно. Предложу свои услуги в качестве импресарио какому-нибудь талантливому, но не слишком успешному музыканту и попробую его раскрутить. Один раз и без всякого опыта мне это удалось. И как удалось. Правда, тогда у меня была настоящая цель, ради которой я жертвовала всем. Но теперь у меня есть опыт, профессионализм, связи, которых тогда не было, и холодное сердце. Это даже хорошо. Интересно, оно навсегда остыло? Я возвращалась домой из магазина. У лифта стояла какая-то женщина, незнакомая. Вообще, в подъезде мне не встретилось пока ни одного знакомого. И меня это радовало. Женщина оглянулась. Она была молодая и очень красивая. «Тетя Женя?» — вдруг воскликнула она. «Да», — растерялась я. «Не узнаете?» — улыбнулась она. «Я Вика. Не узнали, надо же. А я вас сразу... Боже мой! Вика! Малышка Вика! Ничего себе ты выросла! И какая красивая! Тетя Женя, вы вернулись?» «Да». «Насовсем?» «Насовсем». В этот момент подошел лифт. Мы жили на одном этаже. И когда я уезжала, Вика была прелестной маленькой девочкой. «Ой, тетя Женя, как я рада! Я вас часто вспоминала». «Вика, а ты здесь живешь? Что-то я ни разу никого из ваших не видела». «Нет, тетя Женя, мы сдаем квартиру. Вот за деньгами приехала». «Может, зайдешь?» «Ой, я с удовольствием. Только поговорю с жильцами и сразу к вам». «Ну надо же!» Я обрадовалась. Семья Вики на редкость славные люди. Мы дружили по-соседски. Викина бабушка в годы, когда ничего нельзя было купить, частенько заходила со словами: «Жень, я тебе очередь за яйцами заняла. Бежим!» Или: «Жень, тебе оливковое масло нужно? В рыбном дают, только тары у них нет. У тебя, небось, есть пустые бутылки?» А когда я вышла замуж, она подарила мне на свадьбу набор тефлоновых сковородок. По тем временам роскошь неслыханная. Я быстренько выгрузила покупки, достала из морозильника мороженое. Помню, Вика обожала мороженое. А вот и она. «Вика, заходи. Мороженое будешь?» «Ой, конечно буду! Вы помните, да?» «Помню. Ты такая красивая стала. Ну что у вас? Рассказывай. Бабушка жива? Нет. Бабушка уж 10 лет как умерла. А мама с папой развелись через год после бабушкиной смерти. Папа ушел к другой. А мама сначала чуть с собой не покончила, а потом взялась за ум и открыла брачную контору. Да ты что? Ну, она же опытный психолог. У нее получилось. И себе мужа нашла. А тебе? А я замуж не спешу. Неинтересно мне замуж. Как погляжу на замужних подруг, тоска берет. Я окончила журфак, теперь на телевидении работаю. Тебе это нравится? Да, я всегда об этом мечтала. Значит, ты телестар? Нет, я редактор. Ну, а вы, тетя Женя, почему вернулись? Да много причин. И очень по Москве соскучилась. А как Антон? О, у него все прекрасно. Я знаю, он теперь такой знаменитый. Не женился? Женился. И кто она? Да никто. Просто красивая жена. Вика внимательно на меня посмотрела и сказала только: «Понятно». «Ой, тетя Женя!» «Вика, пожалуйста, называй меня просто Женя. А то, когда такая взрослая женщина говорит мне «тетя», я чувствую себя замшелой старухой». «Хорошо, Женя. Знаете, Женя...» «И говори мне ты». «Здорово! Знаешь, Женя, надо же, получается!» «Женя, тебе надо срочно поменять прическу. И вообще...» «Что?» «Имидж надо менять». «Легко сказать. А на что менять? Шило на мыло?» «Вы не правы. То есть ты, Женя, не права. Я работаю на проекте, где как раз этим занимаются. У нас классные стилисты. Могу устроить, будешь как новая». «Вика». «Что, Вика?» — страшно воодушевилась девушка. «Ты не представляешь, какие к нам на программу иногда монстрюги приходят. Умереть не встать. А уходят такими красоточками. А у тебя все есть. Лицо, фигура. Из тебя там просто конфетку сделают. Хочешь, на программу тебя протырю?» «Да боже упаси». «Я так и думала. Да и одета ты вполне. Просто немножко лоск навести, подстричь, подкрасить, и будет просто улет. А мама тебя, глядишь, и замуж выдаст». «О, нет, благодарю, этого не нужно», — засмеялась я. А Вика вдруг вытащила из кармана телефон. «Алло, мам!» «Привет передавай», — шепнула я. «Мамуль, знаешь, у кого я в гостях? В жизни не угадаешь. У тети Жени». «Как у какой?» «У Истоминой». «Да, вернулась!» «Сейчас!» Она протягивала мне телефон. Я вдруг обрадовалась. «Алло, Машуня!» «Ой, Женька, это и вправду ты? Как я рада!» «Маш, а Вика какая красотка стала, глаз не оторвать!» «Она еще не требует от тебя смены имиджа?» «Уже, и я даже думаю согласиться». «Соглашайся, Жень, это и вправду круто! Но прежде всего, в субботу мы ждем тебя в гости. У нас шикарная новая квартира, и вообще смертельно хочу тебя видеть. Пока ни о чем не спрашиваю, все при встрече. Вика даст тебе адрес, и в субботу ждем тебя к обеду. Жаль, что муж в отъезде. Я испеку твои любимые пирожки с мясом». Я чуть не расплакалась. Она помнит. И мне вдруг стало легко и уютно в родном городе. Практически впервые за 2 месяца. «Скажи, Анюта, тебе понравился мой сын?» — полюбопытствовал Петр Николаевич. «Интересный мужчина. Только мне его жаль». «Жаль? Почему?» «Понимаешь, он какой-то эмоционально опустошенный. Он вообще способен любить?» «Любить? В каком смысле?» «Да в любом». «Разумеется. Он, я уверен, любит меня». «Пожалуй, но любовь к отцу — это особая статья». «Он безумно любит своего кота». «Это, безусловно, плюс, но...» «А скажи, у него была в жизни любовь? Настоящая, сильная, страстная?» «Хороший вопрос. Пожалуй, что и нет. Или я просто не знаю, он ведь не слишком открытый парень. Но полагаю, что все-таки не было». «И он не был женат?» «Был, 2 раза. От первой жены у него есть дочь, но эта женщина ушла от него, вышла за другого и уехала с ним в Новую Зеландию. И дочку увезла. Ей сейчас уже лет 20, но она в Москву носа не кажет. Я пытался связаться с ней по интернету, но девочка дала мне понять, что дедушка в Москве ей ни нафиг не сдался. Ты расстроился? Чуть-чуть. Я ведь ее практически не помню. А Костя... Да, ты умная женщина. Он и вправду производит на меня впечатление человека душевно опустошенного. Но, по-моему, сейчас большинство его ровесников такие. А есть у него постоянная женщина? Нет, и слава богу. Почему? Видела бы ты его женщин. А что такое? Гламурный стандарт. Не старше 23. Темные, как... Помню, с одной он меня познакомил. Мы сидели втроем в ресторане. У меня сложилось впечатление, что она не понимала ни единого слова из нашего с Костей разговора и, следовательно, умирала с тоски. Только все пила какие-то коктейли. А потом вдруг говорит: «Ой, мальчики, кончайте вашу бодягу. Поехали лучше в ночной клуб, а то я сейчас засну». «А Костя твой что?» Стыдно ему было. Он ее быстренько увел. «А может, стоит его познакомить с какой-нибудь приличной девушкой?» Боюсь, это будет пустой номер. У моей подруги есть дочка. Она развелась 2 года назад. Красавица, умница, первоклассный переводчик-синхронист. Прелесть девушка. Всего 27 лет. «Попробовать можно», — как-то вяло отозвался Петр Николаевич. «Ну, Петя, обидно же. Такая девушка. И Костя твой. Он же очень интересный мужчина. А вдруг сладится? Может, он с нормальными женщинами и не встречался, а?» «Ну что ж, попробуем. Только это надо как-то случайно подстроить. Если ему напрямую сказать, он просто не придет». «А я уже придумала. Давай мы устроим что-то вроде свадебного обеда». Петр Николаевич нахмурился. «Петя, не волнуйся. Будет только твой Костя и моя лучшая подруга с дочкой. И все». «А давай», — вдруг воодушевился Петр Николаевич. «Эта девушка... Как, кстати, ее зовут?» «Алена». «Хорошее имя». «Так это Алена действительно хороша собой?» «О, да. Высокая, стройная, личико точеное, огромные карие глаза, дивные волосы. А кожа с ума сойти». «Хорошо. Уговорила, речистая. Впрочем, ты вообще вьешь из меня веревки. Я так счастлив на старости лет. Может, от нашего счастья и сыну моему кусочек перепадет. Ты удивительная женщина, Анюта. Мне уже нравится идея такого обеда. А Аленушку ты предупредишь?» «Не знаю еще. Я поговорю с Марьяной. Она все-таки лучше знает свою дочь». «Умница моя». Я решила, что пока не стану покупать машину. Передвигаться по Москве лучше на метро. На эти пробки моих нервов не хватит. Вот если найду работу, и там нужна будет машина, дело другое. На встречу с Машуней я бежала с огромной радостью. Купила букет фрезий, бутылку шампанского и коробку конфет. Мне было чуть-чуть страшно, что она начнет расспрашивать об Антоне, но, прислушавшись к себе, я поняла, что если спросит, я смогу ей все рассказать. Но Машуня — человек редчайшего такта, может и не спросить, особенно если заглянет в интернет. Там теперь можно найти любую информацию. Правда, интерпретация может оказаться весьма далекой от истинного положения вещей, но я смогу объяснить Машуне, как все было на самом деле. И она мне поверит. Маша теперь жила у станции метро «Университет» в знаменитых красных домах. Но я предпочла поехать на троллейбусе. Не люблю лишний раз лазить под землю. Доехала до метро и не спеша пошла по направлению к красным домам. Вдруг около меня затормозила синяя «Тойота». Оттуда выскочил какой-то мужчина и загородил мне дорогу. Я отшатнулась. «Вы с ума сошли?» «Женька, ты? Не узнаешь?» «Господи, Ваня?» — узнала я бывшего мужа. «А я смотрю, идет женщина. И походка у нее такая стремительная, как у моей Женьки. Потом гляжу. Так это же Женька и есть!» «Ванечка, как я рада тебя видеть!» — искренне призналась я. «А я? Жень, Дай хоть обниму тебя на радостях». И он изо всех сил сжал меня. «Вань, задушишь!» Я чмокнула его в подбородок. «Садись в машину», — скомандовал он. И я подчинилась. Я была страшно рада его видеть. «Тебе куда?» «Да никуда, я уже почти пришла. Машка теперь тут живет». «Машка? Соседка?» «Ну да». «Жень, а что ты делаешь в Москве?» «Живу». Он вдруг побледнел. «Как живешь?» «Вот так. Вернулась». «И с кем ты живешь?» «Одна живу». «А где?» «Все там же, на Третьей Фрунзенской». «Женечка моя, а скажи...» «Хотя нет. Жень, а можно я к тебе зайду? Так надо поговорить?» «Приходи, если надо. Скажи, ты женился?» «Женился. У меня двое ребят, Колька и Толька, погодки». «Здорово. А сколько им?» «Кольке 8, а Тольке 7». Он достал из кармана телефон. «Вот, погляди». «Хороши. Старший на тебя похож. А у тебя есть дети?» «Нет, Вань, детей нет. И мужа нет. Но я ни о чем не жалею», — поспешила сказать я, чтобы не услышать от него. «Я же тебя предупреждал». «Женечка, родная моя, надо же, ты в Москве. А я искал тебя в разных социальных сетях». «О, я этого не выношу». «Я так и понял. Но об Антоне многое знаю». «Вань, извини, но мне пора. Неудобно, Машуня ждет». «А телефон у тебя прежний?» «Нет, поменялся, запиши. И мобильный тоже. Приходи, буду рада. Все, я побежала». «Нет, я довезу тебя до подъезда». Голос у него был грустный. Он и в самом деле довез меня до подъезда. «Женька!» — взвизгнула Машуня и кинулась меня обнимать. «Ох, Женька, ты чего такая?» Вдруг спохватилась всегда удивительно чуткая Маша. «Что-то стряслось?» «Ага, по дороге к тебе встретила Ваньку». «Да ты что? Расстроилась?» «Нет, но разволновалась». «И как он? Постарел?» «Да нет, выглядит хорошо. У него двое сыновей. Но он все равно какой-то родной, понимаешь?» «Не очень, если честно. Ты же сама его бросила». «Я его не бросала. Я просто не могла тогда остаться, а он не захотел со мной уехать». Она внимательно на меня посмотрела. «Тебе срочно нужно замуж. И я этим займусь». «Да ну тебя». «Ладно, к черту лирику. Давай, рассказывай. И корми меня. Я уже чую запах моих любимых пирожков». Квартира у Машки была удивительно красивая и уютная. «Хорошо тут у тебя». «Ох, знала бы ты, чего мне это стоило». «Могу себе представить. Вика мне сказала, что у тебя практически пусто». «Да. Я, Маша, начала новую жизнь, в которой нет места ни одной старой вещи. Я даже белье, в котором прилетела из Сан-Франциско, выкинула во Франкфурте и купила все новое». «Круто. Ну, по крайней мере, бабки у тебя есть». «Кое-что я сумела заработать». «Молодец. Ты не пропадешь. Это я всегда знала». Хотя все знакомые ужасались, когда вы слиняли. «Ах, что она сможет?» А я смогла. И цели своей добилась. А значит, ни о чем не жалею. «Жень, я, ты уж прости, кое-что знаю». «Из интернета?» «Не только. Я общалась с Валей Жерлиным, и он мне рассказал... Но, может, это сплетня? Расскажи лучше сама, а то, знаешь, слухи, они как снежный ком». Я посмотрела на старшую подругу. В ее глазах не было любопытства, только сочувствие. «Да, Машка, тебе, пожалуй, я смогу рассказать. И даже, как ни странно, хочу, а то меня это изнутри давит. Давай, хочешь, с самого начала?» «Да нет, очень длинно получится». «А мы разве куда-то спешим?» — улыбнулась Машуня. «Понимаешь, я... Мне было поначалу неимоверно тяжело. Все чужое. И все чужие. Правда, Леонид Исаакович, Антошкин педагог, свел нас с одной русской семьей. Золотые люди, Инга и Лева. Тоже музыканты, они нам здорово помогали. Антошка же был от всего в восторге. Но сама понимаешь, мальчишка еще. Америка. Поначалу один тип взялся его раскручивать, и у него получалось. Ну, Антошка же такой талантливый. Но потом я поняла, он нас безбожно обкрадывает. Антон получал гроши, а гонорары росли. Но нам от этого было ни жарко, ни холодно. Тогда я взяла все в свои руки. Как-никак диплом юрфака, хотя в Америке пришлось переучиваться. «Представляю. Хотя у тебя же был хороший английский. Плюс характер». Ох, и натерпелась я с этим жуликом-агентом. Но все же сумела с ним справиться и сама стала представлять интересы брата. Я отправила его в Италию на конкурс, хотя он ни за что не хотел, но я настояла. И он взял там гран-при, сыграл на скрипке Страдивари, и вообще этот конкурс очень многое ему дал. Я заводила нужные знакомства, крутилась как белка в колесе. Даже, знаешь, я даже спала с одним довольно гнусным типом, чтобы устроить Антону одну запись. Я ничем не брезговала. И в результате через несколько лет он стал одним из самых успешных и знаменитых скрипачей мира. Ты осуждаешь меня, Машуня? «Да боже меня сохрани!» — искренне воскликнула она. У нас появились деньги, и однажды после концерта в Карнеги-холл Антошка сказал: «Знаешь, сестренка, у меня даже слов нет, чтобы выразить тебе мою благодарность. Я человек довольно бесхарактерный, и без тебя многого не добился бы. А теперь говори, чего ты хочешь, я исполню любое твое желание. Нам давно пора обзавестись своим домом. Говори, где бы ты хотела жить?» Я задохнулась от счастья и сказала: «Я бы хотела иметь маленький домик в Кармеле». «Это же в Израиле!» — изумленно воскликнула Маша. «Нет, в Калифорнии тоже есть такой городок, на берегу Тихого океана. Там в основном живут художники. Я бывала там у знакомых и влюбилась в это место. Знаешь, я недавно прочла у кого-то фразу: «Золотая пыльца влюбленности рассеялась». Мне этот городок всегда представлялся в такой вот золотой пыльце. И не только в каком-то возвышенно-литературном смысле, а в прямом. Я впервые попала туда в феврале, когда все уже распускалось, и повсюду цвели какие-то деревья золотисто-желтым цветом. Мне показалось, что это рай на земле. И мы купили там домик, небольшой, с садом, а в саду летали колибри и росло тюльпановое дерево. Ты когда-нибудь видела тюльпановое дерево? Кажется, да, в Ялте. Это очень красиво. Одним словом, я чувствовала себя там совершенно счастливой. Кроме Антона, я занималась еще делами двух русских музыкантов. Была занята с утра до ночи. Сама неплохо зарабатывала. У Антошки случались какие-то романы, но... А у тебя? У меня тоже, но ничего серьезного. Так, мимоходом, что ли. А ребеночка что ж не завела? Ребеночка надо от любимого рожать, а не от случайного. Ну, это по-разному бывает. Да, но у меня Антошка вместо ребеночка был. Жень, если тяжело, не рассказывай дальше. Я многое знаю, о многом догадываюсь. «Да нет, надо, наверное, выговориться. А кому, если не тебе? Ты ж нас с Антошкой с детства знаешь». «Ну да, это правда. Понимаешь, я была там счастлива в этом Кармеле. Все там было по мне. В последние годы я уже не моталась с Антошкой на все гастроли, хотя, конечно, ежесекундно, можно сказать, была на связи. Но в личную жизнь не лезла, дистанцию соблюдала. И прекрасно отдавала себе отчет в том, что его будущая жена может мне не понравиться. Но внушала себе, что он взрослый мужик, а я только сестра и не имею права совать свой нос. Была у него одна девушка, пианистка из Израиля. Прелестное существо. Очень талантливая, красивая. Влюблена в него была по уши. Казалось бы, чего лучше? Но что-то не срослось. Я даже толком не знаю. Короче, разошлись. А потом вдруг возникло это. Я как увидала, сразу поняла. Беда. Но молчала. Думала, вдруг сам поймет. Не понял. Женился. Я на все молчала. Одно только четко понимала. Жить с ней под одной крышей не смогу. И сказала брату: сюда ее не пущу. Покупай другой дом или квартиру, где захочешь. Я тебе выплачу стоимость этого дома. Он начал орать, что подарки назад не отбирает, просто он считал этот дом и своим тоже, но если тут нет места для его любимой женщины. Я тогда ему сказала первый и последний раз в жизни: «Антон, я для тебя немало сделала. Я буквально разрушила свою семью ради тебя и никогда ни одним словом тебя не попрекнула. Я никогда не лезла в твою личную жизнь и сейчас не лезу. Но я просто не хочу жить с твоей женой под одним кровом. Только и всего. Мы можем сколько угодно общаться, но здесь мое личное пространство. И я не хочу. А он что? Да он, как мне показалось, понял. Сказал: «Ну что ж, ты, наверное, права. Ты заслужила возможность жить, как тебе хочется. Ты же знаешь, как я тебе за все благодарен. Не злись. Но я уверен, ты еще оценишь мою Верочку». «Она русская?» «Да, из Волгограда». «А чем она тебе так не глянулась? Красивая хоть?» «О, да, очень красивая. Но злобная дура. Я сразу почуяла в ней злобную дуру. И хищницу. И не ошиблась. Она меня схавала». «Каким образом?» «Знаешь, мне поначалу казалось, что все устроилось самым лучшим образом. Мы, что называется, сохраняли вооруженный нейтралитет, и это длилось около года. Но в один прекрасный день мне позвонил знаменитый американский импресарио Вик Дэниел и назначил встречу в Сан-Франциско. Я не понимала, что ему от меня понадобилось. Прокручивала в башке разные варианты, пока ехала. А это не ближний свет. Но то, что я услышала...» Я замолчала. У меня комок стоял в горле. А ведь, казалось, я уже это пережила, но боль опять сдавила горло. Машка погладила меня по руке. «Женечка, ты скажи, а потом уж забудь. И поставь на этом крест». «Да, я попробую». «Может, тебе коньяку плеснуть?» «Да, плесни». Я опрокинула рюмку коньяку, как водку. И мне почти сразу стало легче. В самом деле, надо выговориться. Понимаешь, он был со мной суперлюбезен. Встречу назначил в шикарнейшем ресторане Сан-Франциско. Наговорил кучу комплиментов, а мне с каждой минутой становилось все страшнее. И вдруг он говорит: «Дорогая госпожа Истомина, мне чрезвычайно тяжело говорить вам это, но на днях со мной связался ваш брат. Он действительно гениальный скрипач, уникальный музыкант». «Да». «Так вот, господин Истомин связался со мной и просил меня впредь представлять его интересы». «Как?» — вырвалось у меня. «Ваш брат сказал, что в его карьере наметился застой, что вы уже не в состоянии двигать ее вверх, что он безмерно вам за все благодарен и нежно любит вас как сестру, но именно поэтому и не может сам сказать вам об этом. Надеюсь, госпожа Истомина, вы не станете препятствовать. И поверьте, я наилучшим образом сумею сделать все для такого великого музыканта». «Вот подлец». «Кто?» «Антон, кто же еще? Ну, а ты что?» «Это еще не все. Дальше он сказал, что прекрасно понимает мои чувства. Но в сущности мой брат прав. И посему он, Дэниел, предлагает выкупить у меня агентство вместе с теми музыкантами, которыми я занималась помимо Антона. А от себя лично дает мне совет не травить душу и вернуться в Россию. Русские ведь почти всегда страдают от ностальгии. А тут, после, как он выразился, не побоюсь этого слова, после предательства вашего брата, вам и впрямь лучше вернуться на родину, тем более что я знаю, у вас есть квартира в Москве. И учитывая мой неоценимый опыт и вкус, он бы хотел, возможно, чтобы я была его представителем в России, отыскивала там талантливых, но еще совсем не раскрученных музыкантов, которые обходились бы значительно дешевле лауреатов». «Охренеть!» — простонала Машка. «И ты согласилась?» «Не на все. Я согласилась продать ему агентство и передать тех ребят, с которыми была связана. Для них это грандиозный шанс. Но сотрудничать с ним в дальнейшем отказалась категорически. Знаешь, у меня было такое состояние. Я как будто умерла. Помню, я вернулась в свой обожаемый дом, вышла налить сиропу Калибри, и вдруг в голове возникла отчетливая мысль: «Прощайте, Калибри, хочу к воробьям». И буквально за месяц провернула все. Взяла с собой только документы, ноутбук, пару белья и улетела во Франкфурт. «А что Антон?» А я его больше не видела. Только послала ему мейл: «Антон, я передала все дела Дэниелу. Отныне ты свободен. Несмотря ни на что, желаю тебе успеха. Женя». И все. «И он не примчался к тебе?» «Нет. Он в это время гастролировал в Китае. А потом? И потом ничего. Вот сволочь. Это все его баба, я уверена. Я тоже. Но если даже Дэниел считает его предателем и все-таки связывается с ним. Ну, Антон Истомин — это бренд и хорошие барыши. Так что бизнес, ничего не попишешь. И дом забрал. Пусть. Я уже ничего там не хотела. Догадываюсь, если даже шмотки все кинула. А знаешь, как было весело покупать все новое? Целое приданное. Я первый раз в жизни покупала шмотки, не считая каждую копейку. От души. С нуля так с нуля. А он хоть тебя не надул, этот Дэниел? Нет. Рассчитался честно, и я бы даже сказала щедро. У меня сложилось впечатление, что он хоть и крутой делец, но отлично понимал мое состояние. А вот скажи, что, у Антошки действительно с тобой не было особых перспектив? Ерунда. У него уже было мировое имя, и я не сидела сложа руки. Он был связан с крупнейшими фирмами звукозаписи и вообще. Но просто того, чего я добилась бы, скажем, через год, Дэниел добьется через месяц. Только и всего. Я работала одна, а у Дэниела десятки сотрудников. Так что я оставила Антона в хороших руках. Совесть моя чиста. Но брата у меня больше нет. Все, Маш, о нем больше ни слова. Погоди, а если вдруг Антон приедет в Москву с концертами? И что? Ты пойдешь? Нет. Я просто уеду на это время из Москвы. То есть ты предполагаешь, что он все-таки может заявиться к тебе? Я не исключаю такой возможности. Когда сексуальный угар пройдет, он вспомнит, что у него был человек, который знал его лучше, чем он сам, и который готов был помочь в абсолютно любой ситуации. Ему может стать грустно, и он захочет восстановить наши отношения. И даже, скорее всего, он будет биться головой об стену, но я его не прощу. Пойми, если бы он сам пришел ко мне и сказал: «Меня Дэниел зовет к себе, ты сама понимаешь, как это важно и как почетно», я бы, видит Бог, не стала возражать. Конечно, у Дэниела другие возможности, но так нет. Не прощу. А если даже формально прощу, то в душе никогда. Я Машуне сделала все, чтобы освободиться от него. И я освободилась. И ни о чем не жалею. Я должна была сделать из него большого музыканта. Я это обещала маме перед смертью. И я это сделала. А жалею я только об одном. О том, что рассталась с Иваном. Когда я его увидела сегодня, но ведь и он мог уехать со мной. Но не уехал. Ты его считаешь предателем? Нет, тут мы на равных. Я должна была уехать, а он, очевидно, должен был остаться. Ты его любишь до сих пор? Нет, Машуня. Моя беда в том, что я никого не люблю. Вот разве что Пафнутия, решила я сменить тему. Что еще за Пафнутий? Ахнула Маша. О, это очень занятная история. Сижу я как-то в кафе. Уже в Москве? Да, вскоре после приезда. Настроение унылое. Уж больно погода за окном скверная. И думаю, надо мне кота завести. У Антошки аллергия на животных. А я всю жизнь хотела иметь большого толстого кота. Сижу, мечтаю. А неподалеку мужик сидит. Лет 40, ничего себе, видный. И явно нервничает, на часы поглядывает. Вдруг является девушка. Молоденькая, красивая, как картинка в журнале. И о чем-то очень взволнованно начинает говорить. Потом сует мужику под нос руку с бриллиантовой браслеткой. Но, видно, тот как-то не так отреагировал. Девушка вскочила и убежала. А мужик только плечами пожал. И тут к нему подходит охранник с большой сумкой. А из сумки громкое мяуканье. Мужик зеленеет, выхватывает из сумки черного котищу, прижимает к себе, что-то бормочет. Тут подбегает официантка. «Ой, какой у вас котик красивый!» Мужик только что в ножки ей не кланяется, просит приютить котика на недельку. Ему прямо сейчас надо в аэропорт. Официантка. «Не могу», — говорит. «Живу в съемной комнате, хозяйка не позволит». «Ну и тут ты предложила свои услуги?» — рассмеялась Маша. «Конечно». «Да видела бы ты этого кота! С ума сойти можно!» Огромный, черный, как смоль, только тапочки беленькие на передних лапках. маленькая манишка и тонкая белая полоска, которая ровно посередине делит лоб и нос. Обалдеть! Глазища зеленые, шкурка блестящая. Пушистый? Нет. Я вскочила, подошла к мужику и предложила свои услуги. Ох, как он просиял! А я попробовала взять кота на руки. И он пошел. Не отпихнул меня, а сразу прижался и замурлыкал. Мужик поразился и рассыпался в благодарностях. «Ну ты даешь! А дальше что?» «Ну, отвез он нас с котом ко мне, позвонил одному парню, который его всякой кошачьей продукцией снабжает, и умчался. А я влюбилась. Ты не представляешь, Машка, что это за кот. Во-первых, он ходит на унитаз. Первый раз я смотрю, вскочил, присел и так недовольно на меня глядит. Ты что, мол, подсматриваешь?» Я ушла. А он через какое-то время начал мяукать. «Спусти, мол!» А ласковый вечером явился ко мне в постель, потоптался на мне, потом улегся рядом. И меня тогда отпустило. Мне сразу стало легко, я подумала, а я все верно сделала. Если в родном городе я только подумала, что хочу кота, как он сразу образовался, это хороший, добрый знак. И еще я надеялась, что этот мужик оставит мне кота. Не оставил, как я понимаю. Нет, он сам его до смерти любит. И ревнует. Знаешь, он, когда за ним приехал, Пафнутий ему навстречу не вышел. Дрых себе на кровати. Обиделся, наверное. А тот приревновал. Думаю, больше он его мне не привезет. Как бы ни припекло его. Знаешь, это смешно, но я по нему тоскую. Жень, да заведи себе кота. Тоже мне проблема. Заведу, наверное. Но пока не могу. Все с Пафнутием сравниваю. А что за имя такое идиотское, Пафнутий? А мне нравится. Дуреха ты. А что за мужик? Да откуда я знаю? Жень, ну он хоть интересный. Да вроде ничего. А звать как? Константин. Отчество не сказал. Но хоть как он выглядит? Как он выглядит? Ну, такой крепкий, лет 40, может, чуть больше. Смуглый. Волосы черные, с седой прядью. Вернее, прядкой. Глаза тоже вроде бы черные. Да, в общем, вполне приглядный, но мне... Погоди, а он к тебе не клеился? Он меня, по-моему, вообще за мебель принял. Видела бы ты его девушку, куда мне? Да и вообще... Тебе надо замуж. И я этим займусь профессионально. Знаешь, какая я сваха? Супер! Сразу могу сказать, сладится у людей или нет. Только по фотографиям. С ума сойти. Машка сваха. Ты вот что, обязательно сходи к стилистам. Вика тебя отведет к самым лучшим. У тебя сразу боевой задор проснется. Да ну. А хочешь, уже в новом образе мы найдем твоего Константина. Ты появишься перед ним, он ахнет, влюбится, и ты выйдешь замуж за своего Пафнутия, а Константина возьмешь в приданое. Нехилая идейка, а? Я расхохоталась. Идейка, конечно, зашибись. Только как найти человека в Москве по имени? Элементарно, Ватсон. Обратишься к парню, который котов кормами снабжает. Я озадаченно посмотрела на старшую подругу. Маш, а ведь идея гениальная. Да я про этого парня знаю гораздо больше, чем про Константина. Его зовут Саша, у него магазинчик на Ленинградском рынке, и он настолько обожает Пафнутия, что даже повесил у себя его фотографию. Супер, Женька! Только к нему надо подослать Вику. Почему? Жень, ты в своей Америке совсем отупела. Да если у этого Саши есть какие-то отношения с хозяином Пафнутия, то он непременно ему расскажет, что приходила девушка, расспрашивала о нем. Тот спросит, что за девушка. Он опишет Вику. А между вами нет ну совсем ничего общего. А вдруг он поймет, что это я подослала? Жень, он вообще кто? Артист? Нет. А при чем тут это? Да с какой стати тебе открывать на него охоту? Ему такое в голову не вскочит. Да он наверняка и думать обо мне забыл. А вообще, Маш, это все такая дурь, что перед самой собой стыдно. А если меня от этого мужика при ближайшем рассмотрении стошнит, то никакой даже самый лучший в мире кот не поможет. Но к стилистам ты все же сходи. Это в твоих интересах. Ладно, К стилистам схожу». Новая дама отца Константину не слишком понравилась. Чересчур элитарная, как он это для себя сформулировал. Все ее научные труды и диссертации, казалось, у нее на лбу отпечатались, хотя она была, безусловно, интересной и очень элегантной женщиной и вполне подходила отцу. «А мне бы чего попроще», — подумал Константин. И еще ему показалось, что она смотрела на него с легким презрением. А он к этому не привык. «Но в конце концов я уже большой мальчик. Злая мачеха мне не страшна, а отцу с ней наверняка будет хорошо. Она, похоже, по уши в него влюблена, и к тому же отец уверяет, что она отличная хозяйка. Вот и славно. Надо только придумать подарок им на свадьбу. Деньгами тут не отделаешься. И зачем они вздумали устраивать какой-то еще обед? Хотели же сначала сразу улететь в Ниццу. Видно, даже такой изысканной бабе охота хоть иллюзию свадьбы. Интересно, она, небось, наденет какой-нибудь светленький костюм, а может, и шляпку с вуалеткой, как в старых заграничных фильмах. Интересно, есть баба, которой ничего этого не надо? И тут его осенила роскошная идея. Как он понял, жить они будут у отца, а у него телевизор совсем допотопный. Куплю им хорошую плазму, и дело с концом. Бракосочетание было назначено на субботу. С самого утра Константин подъехал к дому отца. Достал с заднего сиденья новый телевизор и позвонил в домофон. «Костя, ты?» — раздался голос отца. «Да, папа, я поднимусь. У меня подарок». Отец что-то проворчал, но Константин не расслышал. «Черт, а цветы! Надо же было купить цветы! Ох, грехи наши тяжкие! Ничего, успею еще». «Костя, что это ты притащил?» Петр Николаевич выглядел замечательно. Очень элегантный темно-серый костюм в тонкую белую полоску, голубая рубашка с темно-красным галстуком. Пышные седые волосы аккуратно подстрижены. «Папа, пропусти в квартиру». «Да что это такое?» «Это мой подарок тебе и Анне Михайловне. Телевизор последнего поколения». «С ума сошел?» «Да нисколько. Но вот из-за этого не успел купить цветы. Но я исправлюсь». «А ты впрямь смотришься женихом». «Поздравляю, папочка». «А где же невеста?» «Она приедет в ЗАГС». «Так вроде она уже у тебя жила». «Ах, боже мой, ты что, женщин не знаешь?» «Ага, иллюзия свадьбы, да?» «Ну, что-то вроде», — добродушно рассмеялся отец. «Да поставь ты эту бандуру. Вон туда, за диван. Вернемся из Ниццы, приедешь, подключишь». «Да, кстати, спасибо, Костя». «На здоровье, папа. А это хорошо, что невесты тут нет. По дороге куплю цветы. Она какие любит?» «Розы». «О, это проще всего. Ну что, пора ехать. Хоть и суббота, запросто можем попасть в пробку». «Я готов». «Да что ж ты на нашей свадьбе даже рюмки не выпьешь? Лучше было взять такси». «Выпью, папа. Как не выпить по такому случаю? А машину отгонит водитель с фирмы. Все предусмотрено». «А как поживает Пафнутий?» «Нормально. Я теперь никуда его не таскаю. Если уезжаю, консьержка приходит его кормить и убирать. Она любит животных, не обидит, приласкает. Так что больше таких экстремальных ситуаций не возникнет». «Жениться тебе надо, Костя». «Петр Николаевич, вот доживу до ваших лет, тогда и женюсь», — засмеялся Константин. «А мне и так хорошо». Прихожу домой, никто не зудит, не допытывается, где был, почему задержался, а чей-то волос у тебя на плече, а почему от тебя чужими духами пахнет. Нет уж, увольте, сыт по горло. Готовить я и сам умею, получше многих дам, и раз в неделю я готовлю себе обед так, как я люблю. И никто над ухом не пищит. Ах, майонез — это гибель. Ах, соль и сахар — белая смерть. «Ах, тут столько калорий!» Тьфу. «Ну да, гламурные киски, они только о калориях и думают. А вот моя Аня готовит по старинке. Если б ты знал, какой Наполеон она делает. Мечта. Вот вернемся, попрошу ее позвать тебя на обед. Тогда и телевизор подключишь». «Отлично. Ты чего затормозил?» «Цветов надо купить, чуть не забыл. Я мигом». Он действительно вернулся через 5 минут с большим букетом белых роз. «Как считаешь, сгодится?» «Вполне. Но мы же вечером улетаем. Прямо в Ниццу летите? Нет, на 2 дня в Париж, а уж оттуда... Анюта помешана на Париже. Ну, по нынешним временам как-то банально. Париж, Ницца. Теперь модно летать на Мальдивы. Нет уж, для Мальдив мы несколько устарели. Нам и Париж сойдет, засмеялся Петр Николаевич.